Пару дней назад Леху Мельникова вся эта торжественная история мало интересовала. Вернее, интересовало, как можно было написать красивым шрифтом полное название 6-й гвардейской мотострелковой в его дембельском альбоме. Вообще-то он должен был стать дембелем еще год назад, но командир 68-го гвардейского танкового полка уговорил его остаться на год сверхсрочной службы. Комполка очень не хотелось расставаться с отличным механиком-водителем, а Леха был настоящим мастером своего дела. Вот уже третий год он сидел за рычагами «Чайки», так в первом батальоне называли танк комбата, и ни разу не облажался. А дембельский альбом «Лёхи» был настоящим произведением искусства. С первой страницы смотрел там старшина танковых войск Советской армии Алексей Леонидович Мельников в парадной форме на фоне знамени дивизии. Такое фото ему сделали совершенно официально, как отличнику боевой и политической подготовки, когда вручали погоны старшины год назад. А вот остальной альбом представлял собой восхитительно жуткую смесь редких фотографий, вырезанных из открыток и журналов, аппликаций и рисунков. Особенно потрясал один, выполненный на развороте альбом. Там был изображен его Т-54АК со сползающей гусеницей в пробоинах от попаданий снарядов. Весь экипаж, торчащий изо всех люков танка, тоже был довольно колоритен. Кто-то отстреливался из рогатки, кто-то из детской плевательной трубки. Офицер, высунувшийся из командирского люка и очень похожий на батю, как все называли комбата-1, ловил подлетающую реактивную гранату с очком для бабочек. Сам Леха, высунувшись по пояс из люка мехвода, гигантским консервным ножом вскрывал вражеский танк, в котором легко узнавался американский М-48. Со всех сторон к несомненно геройскому Т-54 тянулись синие стрелки, на которых были написаны фразы типа «Танковый взвод Бундесфера атакует с левого фланга», «Американская мотопехотная рота заходит с тыла» или «Спереди вражеская артиллерийская батарея». А над всем этим Лехиным творчеством аккуратным чертежным шрифтом был выведен девиз «Гвардия не сдается». С этим шрифтом была особая история. Леха отучился 2 года в Тульском механическом институте, но не смог сдать 4-ю сессию и вылетел. А через 3 месяца он уже трясся в общем вагоне среди таких же бритых наголо лопоухих пацанов по железке в ГДР. Когда после учебки в Бернау он попал в танковый полк мехводом, в штабе полка обнаружили, что новобранец умеет быстро и красиво писать чертежным шрифтом и даже и тушью. Все-таки 2 года черчения на машфаке Тульского механического института не прошли даром, то очень захотели забрать Леху писарем в штаб. Но Леха уперся, ему уже очень понравилось водить танк. Штабные уже собрались приструнить строптивого новобранца, но тут начался берлинский кризис, и 2 батальона убыли из казарм на полигоны, где рассредоточились в готовности номер 1, а 1 вообще несколько дней стоял в Берлине на линии строящейся берлинской стены с заряженными орудиями напротив американских танков. А Леха подменил внезапно заболевшего мехвода «Чайки» и очень хорошо показал себя, особенно когда батальон, по внезапному приказу командования 20-й гвардейской армии, форсировал «Нейсы» по дну с приборами ОПВТ-1. И тогда, когда батальон только вернулся в казармы, уже уперся батя. Когда адъютант командира полка, зайдя в боксы, поставил злого и невыспавшегося Леху по стойке смирно, начал чморить его прямо возле еще горячего танка, в боксы вошел комбат. И следующие 10 минут танкисты с удовольствием наблюдали, как комбат с выдумкой и расстановкой материт уже стоящего по стойке смирно лейтенанта, с которого мигом сошел весь лоск. С тех пор штабные затаили на Леху обиду, но ему было плевать. Батя ему прямо сказал, что его в обиду не даст, пока он, Леха, механик-водитель его танка. Адъютант, правда, попробовал пожаловаться комполка на несоответствующую образу советского офицера поведения командира 1-го батальона, но этим сделал самую кардинальную ошибку в своей жизни. Срок совместной службы комбата-1 и комполка — приближался к сроку жизни этого лощеного, но недалекого летехи. Поэтому он уже через месяц ехал на новое место службы в Забайкальский военный округ, заливая водкой свою печаль по поводу неудачной карьеры в ГСВГ. Сам же Леха отнесся к этим событиям философски. Он только сейчас, спустя год после того, как остался на сверхсрочную, стал задумываться, что ему делать дальше. Батя настойчиво намекал на продолжение военной службы, но для Лехи это был тупик. Не может же он вечно быть командирским мехводом. А карьера офицера, которую надо было начинать с лейтенанта, даже с курсанта третьего курса, вроде бы 2 года в Тульском механическом должны были зачесть, ему сильно не нравилось. Уж больно бесправным существом надо было быть в начале этой карьеры. Может, восстановиться после службы в механическом? Но очень сложно там учиться, да и Лехины друзья Боря Грибанов и Саня Савичев, с которыми он 2 года жил в общаге в одной комнате, уже закончили институт. Отец Лехи, горный мастер в Богородицке, маленьком шахтерском городке Тульской области, советовал восстановиться в механическом и сразу перевестись в горный институт. Этот вариант Лехе нравился больше всего. Горные инженеры в его городке были уважаемыми и обеспеченными людьми. Но сейчас все эти довоенные мысли были Лехой аккуратно задвинуты на задний план, дембельский альбом остался в казарме под Бернау, а сам Леха предельно внимательно вел свой танк по ракадной дороге номер 4, подъезжая к Гифхорну, еще утром захваченному поляками. Пройдя Гифхорн, 68-й танковый полк должен был глубоким охватом слева, заходя левее дороги Л-188, обойти с юга американские силы возле Целли. В это время 10-й отдельный танковый батальон вместе с подошедшим мотопехотным полком польской 2-й Варшавской механизированной дивизии, переброшенным по первому же приказу нового командарма по ракаде номер 4 от Ильсена, где она готовилась к наступлению на Мюнстер, получил другую задачу, которая очень сильно не понравилась командиру 10-го батальона подполковнику Кузьмину Михаилу Яковлевичу. Его танковый батальон вместе с поляками должен демонстративными, беспокоящими атаками сковать американцев с фронта. Остальные силы поляков и русских еще находились на марше и должны были вступить в бой сходу в том месте, где обозначится успех. Подполковник Кузьмин не стал спешить выполнять приказ, тем более такой невразумительный. Он дождался прибытия командира польского механизированного полка на свой КП, наскоро развернутый на северной опушке лесного массива возле Ансбека. Поначалу он намечал развернуть свой КП западнее, в Лахендорфе, но вместо этого городка разведрота из состава разведбата дивизии, приданной его батальону, обнаружила еще горящие руины, от которых вдобавок здорово фанило. Еще одну радиоактивную плешь, окаймленную по краям дымящимися обломками техники, в которой с трудом узнавались грузовики ЗИС-151 и 122-миллиметровые гаубицы, он сам наблюдал к северу от Хоне, на дороге Л-283, когда его батальон 10 минут назад проезжал развилку дорог Л-283 и Л-284. По всей видимости, летчикам НАТО утром удалось накрыть несколько арт-дивизионов или даже целый артиллерийский полк во время марша. Пригласив польского командира в свой БТР и с облегчением отметив про себя, что тот тоже в звании подполковника, значит, не будет заморочек со знаменитым польским гонором, он развернул перед ним карту местности вокруг цели. Но, к его удивлению, поляк первым делом вынул из кармана кителя бланк радиограммы, который с кривой улыбкой молча протянул Кузьмину. Подполковник начал читать радиограмму, одновременно сдвигая шлемофон на затылок. Удивляться было чему. Во-первых, новый командарм 1-й армии войска польского Збигнев Аганович своим приказом передавал этот самый польский механизированный полк в оперативное подчинение 6-й гвардейской мотострелковой дивизии на 48 часов. А во-вторых, комдив 6-й мотострелковой уже своим приказом подчинял этот полк уже ему, подполковнику Кузьмину, на это же время. И с этой же целью проведение демонстративных беспокоящих атак сковать силы противника к востоку от цели. Михаил Яковлевич весело посмотрел на поляка и спросил: «Как противника беспокоить будем, активно или демонстративно?» Поляк уныло ответил, что действовать будет так, как прикажет пан подполковник Броне, но его полк последние 50 минут проезжал сквозь разоренные тыловые подразделения 2 польских дивизий, 8-й механизированной и 6-й пехотной, и что, судя по всему, от этих дивизий, еще утром успешно наступавших на цели, больше ничего не осталось. И как может один танковый батальон и один механизированный полк выполнить то, на чем сломались целых 2 дивизии? Еще было много слов, но Кузьмин, поняв суть, начал пропускать их мимо ушей. То есть смысл длинной речи польского командира сводился к тому, что его полк состоит поголовно из одних героев и храбрецов, и если прикажет, то все они кинутся на врага, но лично он бы поостерегся. Кузьмин задумался. Явно было, что в таком состоянии от поляка мало толку. И ясно было, что нельзя вот так сразу соваться к цели. Надо дождаться результатов разведки. И заодно дождаться обещанного еще 2 часа назад корректировщика от авиации. Через 10 минут прибыл авиатор на ГАЗ-69 вместе с радистом, немецкий обер-лейтенант. Через 20 минут пошли донесения от разведки о боестолкновениях с американской мотопехотой и легкими танками в лесу к северу-западу от Ланхендорфа, на подступах к дороге Л-282 и об обстрелах танками противника мобильной разведгруппы между Грассенштрассой и Альферном. Посовещавшись коротко со своим начштаба, Кузьмин приказал поляку: «Выделить из состава своего полка 1 мотопехотный батальон и 1 батарею самоходных орудий ИСУ-152 для атаки совместно с 10-м отдельным танковым батальоном в полосе Оперсхаузен-Лахендорф, исходный рубеж сосредоточения, лесная опушка вдоль дороги Л-311. С оставшимися силами сосредоточиться для атаки в полосе севернее Лахендорф-Беден-Бостельхёфер, вдоль Хефершештрассе, дороги К-34. Начало атаки через час». Подполковник Генри Болл с облегчением вытер вспотевший лоб. Ну, наконец-то! В его КШМ, командно-штабной машине, на базе БТР М-114 вошли 2 офицера, прибытие которых ему пообещал командир дивизии еще пару часов назад. «Сэр, 14-й арт-дивизион прибыл в ваше распоряжение», — начал докладывать майор в измятой и закопченной форме с артиллерийскими петлицами. «Какого черта?» — оборвал его Генри. «Вы должны были еще час назад быть здесь». «У чертовых штурмовиков в коме было другое мнение. На марше нас трижды атаковали эти проклятые фреска. Командир дивизиона ранен и отправлен в госпиталь. Мы потеряли 5 гаубиц М-52 и 2 транспортера с припасами». «Мой батальон тоже бомбили. 6 мясников, как на полигоне, прошлась по колонне, высыпав бомбы нам на головы. Интересно, где эти бравые парни из Air Force?» — произнес 2-й офицер в одном звании с Генри. «Потери?» — спросил подполковник, уже остывая так же быстро, как и вспыхнул. «К черту, все потом, русские вот-вот начнут атаку», — он это ощущал каким-то 6-м чувством. 8 гевинов. Гевин — прозвище бронетранспортера М-113 в американской армии. 3 мата. Мат — прозвище в Америке военного джипа М-151. И 5 грузовиков. Все с припасами. 2 гевина были с 4-дюймовыми минометами. Убито 36, ранено 48 человек личного состава. Раненые отправлены в тыл». «Так, понятно. Командир дивизии 2 часа назад передал ваши части в мое подчинение. Если вы не знаете, те же красные штурмовики полностью уничтожили штаб командования А. Поэтому, во-первых...» — Генри повернулся к артиллеристу. «Сколько у ваших М-52 боекомплекта?» «Полный БК загружен в самоходке, и еще половина осталась в уцелевших грузовиках». «Разворачивайте свой дивизион, вернее, то, что от него осталось, вот здесь». Генри склонился над картой, одновременно подзывая майора планшету в КШМ. «Вот в этом районе, в пригороде Целле, между Кляйн-Хелен и Гарсон. Угол возвышения у ваших игрушек, насколько я помню, целых 65 градусов. Так что вы можете заезжать поближе к домам. Так и с воздуха вас меньше заметно будет». «Что? Какая к черту безопасность местных жителей? Сегодня утром наши ВВС нанесли в 5 милях от города 6 ядерных ударов. Какие к черту стекла в домах? Быстрее спускайтесь с небес на землю. Красные вот-вот снова попрут на нас. Уже были перестрелки с их разведывательными машинами. Мы подбили 2 БРДМ-1. Это значит, что напротив нас разворачивается свежая механизированная часть, а вы печетесь о стеклах каких-то Джерри, которых уже нет. Через 20 минут ваш дивизион должен быть готов открыть огонь. Во-вторых, — он повернулся к командиру мотопехотного батальона, — подполковник, выделите взвод из своего батальона на непосредственное прикрытие артиллеристов. И еще, из самого срочного, секция заправки у вас уцелела? Слава богу. Выделите 2 заправщиков для моих танков, они все почти пустые. Так, дальше. Ваш батальон я разбиваю. Одна рота направится в лесной массив на правый фланг, вот сюда, здесь у меня танковая рота, и впереди нее развернута часть потрепанного 82-го разведбата. Эти ребята сегодня с утра работали с нами, им серьезно досталось, так что сильно на них не рассчитывайте. Максимум, что они смогут, обеспечить боевое охранение, чтобы коми не застали вас врасплох. Кстати, столкновения 40 минут назад были и там. И отправляйте туда же свою пару уцелевших самоходных минометов. Здесь у нас на левом фланге останется минометная батарея моего батальона. Она сегодня почти не стреляла. При этих словах все, как сговорившись, посмотрели на юго-запад. Там на поле, тянувшемся вдоль дороги 191 от Грасена, до самой поймы реки Аллер еще дымились густо стоявшие подбитые танки Т-54 с польскими орлами на башнях. «Думаете, после такой оплеухи они снова полезут?» — удивленно спросил артиллерист. «Я уверен в этом», — сказал подполковник Генри Болл. «Майор, а почему вы еще здесь?» «Занимайте свои позиции, у нас мало времени». «Черт! Да его вообще нет!» — закричал Генри, снова заводясь. И словно в подтверждение его слов, с востока послышался рев почти 200 моторов. Танки польского механизированного полка и 10-го отдельного батальона выходили на исходный рубеж для атаки. Капитан ВВС Советской Армии, начальник фотолаборатории 122-й отдельной разведывательной эскадрильи, еще раз покрасневшими от недосыпания глазами, посмотрел на ряд еще мокрых снимков, которые его лаборатория только что отпечатала. 20 минут назад на аэродроме приземлился очередной разведчик Як-25РВ, летавший над районом, которому командование с утра приказало уделить особое внимание. Он еще раз через лупу просмотрел некоторые из фотографий. Потом длинно выругался и решительно взялся за трубку телефона. «Дежурный! Код Атом! Дай мне вершину! Срочно!» «Атом» — кодовое слово в Советской Армии, обозначающее срочную информацию о применении обнаружения средств ядерного нападения. «Вершина» — позывной штаба Приморского фронта. Начальник штаба Приморского фронта, генерал дивизии Тучапский, надеялся, что его голос не дрожит. В механизированном полку, который командующий фронтом недавно перебросил по цели, служил его единственный сын, поручик Анджей Тучапский, командиром танкового взвода. И тут доклад по коду «Атом» об обнаружении почти готовых позиций американской атомной артиллерии к западу от цели. «Да, товарищ генерал Броне, обнаружены три позиции. На них одна сдвоена. На снимках орудий еще на транспортерах возле позиции. 4 единицы. Идет инженерная подготовка огневых позиций. Но с учетом прошедшего времени они должны уже начать установку орудий. Да, разведчики из ВВС на транспортерах однозначно опознали 280-миллиметровые пушки М-65. Я уже отдал приказ в 175-ю ракетную бригаду и переслал координаты, не дожидаясь, когда вы закончите свой разговор с командующим Западным фронтом. Извините, но счет идет уже на минуты. Ракетчики нанесут удар по этому району одним дивизионом через 10 минут. Дивизион уже находился в готовности номер 2 в момент получения приказа. Почему целым дивизионом? У них только 4 атомных боеголовки на ракетах 269А по 10 килотонн. По сдвоенной позиции ракетчики отработают 2 ракетами с задержкой в 2 минуты. Остальные 2 химические с головными частями 3Н8, это почти по тонне зарина. Целями для этих ракет назначены места, однозначно определенные как позиции частей материально-технического обеспечения моторизованных войск противника. Одна вот здесь, западнее моста через Везер, возле Нинбурга, и вот тут, в 3 километрах к северу от озера Штрайнхудер, в лесу возле Шнейрена. Сейчас дам команду Веселому, чтобы предупредил свои части о нашем атомном ударе. Веселый... Позывной штаба 6-й гвардейской мотострелковой дивизии в 1962 году. Леха Мельников, прибавив скорость, сходу проломился сквозь придорожное кафе, стоявшее возле заправки на перекрестке шоссе номер 3 и дороги 188 к западу от Бургсдорфа, заодно раздавив 2 придурков в полицейской форме, вздумавших пострелять из пистолетов по танкам. Батя, наблюдавший из командирского перископа за местностью, скомандовал в микрофон. «Батальон, всем поворот на север, идем шеренгой, держать интервалы, не отставать от разведки». Леха дисциплинированно двинул рычаги, его командирский Т-54АК массой 36,5 тонн легко крутанулся направо и пошел в указанном направлении, взревев дизелем в 1500 лошадей, набирая скорость. «Алексей, держись за ПТ-шкой на этом расстоянии, не отставай», — раздался в шлемофоне голос бати. Леха коротко ответил «понял», не упуская из виду легкий танк ПТ-76, время от времени исчезающий в перелесках в километре с северу. «Пехота!» — снова послышался голос бати, на самом деле обращавшегося к бронетранспортеру мотострелкового батальона 68-го танкового полка, поротно следовавшим за тремя танковыми батальонами. «Не отставать! Идти за танками! Дистанция 100 метров! Наблюдать за местностью! Повторяю всем, в населенные пункты не заходить!» В этот момент затрещал вызов дополнительной рации Р-113, настроенной на частоту штаба полка. «Я желудь-1, прием!» — прокричал в гарнитуру, поданную радистом батя. «Принял! Сигнал! Атом! Всем срочно! Атом! Закрыть люки! Опустить светофильтры! Быть готовым к потере радиосвязи! Связь дублировать ракетами!» — прокричал батя, обращаясь уже к батальону. И потом уже спокойно произнес в ТПУ. ТПУ — танковое переговорное устройство. «Экипаж, проверить средства защиты! Включить ФВУ!» ФВУ — фильтровентиляционная установка, нагнетает через фильтр избыточное давление в боевую технику при закрытых люках, защищая экипаж от некоторых факторов оружия массового поражения. Леха, чертыхнувшись про себя, закрыл люк мехвода. Все-таки с открытым люком вести машину было гораздо легче, чем через триплексы. Потом, подумав, выдернул разъем из уже отключенного активного прибора ночного видения ТВН-1. За всей этой суетой Леха потерял ПТ-76 разведчиков из виду, и, в общем-то, весь батальон тоже. Прибавив газу, чтобы нагнать разведку, танки батальона выскочили из поросшей кустарником низины и увидели безрадостную картину. ПТ-76, который должен был ехать перед ними, уже горел. Двое танкистов, выскочивших из танка, катались по земле, пытаясь сбить пламя на комбинезонах. Еще один, уже мертвый, бессильно свесил руки, высунувшись по пояс из башенного люка. А справа, метрах в 400, стоял сбросивший маскировочную сеть джип М-38А1, в кузове которого расчет в форме Бундесвера спешно разворачивал безоткатное орудие М-40 в сторону Лехиного танка. Впрочем, не весь расчет. Один солдат, отошедший от джипа метров на 10, неспешными очередями расстреливал горящих советских танкистов. Вся эта картина пронеслась перед Лехиными глазами в одно мгновение, а дальше события понеслись галопом. Батины матюки, ответ заряжающего осколочный заряжен, жужжание электропривода поворота башни, команда короткая. Руки и ноги Лехиного организма делали все сами, на автомате, отточенном десятками тренировок. А разум завороженно смотрел на зрачок 106-миллиметрового отверстия вражеского орудия, который медленно, но неумолимо поворачивался, глядя, как казалось Лехе, прямо в душу. Все это длилось, как Лехе показалось тогда, целую вечность. И, как он понял потом, на самом деле всего пару секунд. Немецкий наводчик, тоже видя, как бездонный зрачок советской 100-миллиметровой пушки Д-10ТГ поворачивается, одновременно стабилизируясь в вертикальной плоскости прямо ему в лицо, дрогнул и выстрелил, не успев прицелиться как следует. А может быть, прицел был взят верный, но плохая баллистика безоткатного орудия чуть подвела, ведь трассеры пристрелочного крупнокалиберного пулемета уперлись в башню танка чуть выше и левее Лехиной головы. И вот кумулятивный снаряд просвистел, оставляя за собой светящийся след, в притирку слева от башни. И в ту же секунду джип, который Леха успел возненавидеть от всей души, исчез в огненной вспышке разрыва осколочно-фугасного снаряда массой 15,5 килограмм, вместе с орудием и со всем расчетом. Новый прицел ТШ-2А-22 со шкалой дальности до цели на таком небольшом расстоянии практически не давал промахов. «Серега, молодец!» — прохрипел наводчику осевшим голосом в ТПУ батя. «Экипаж, смотреть в оба!» — это были не последние немцы. «Леха, давай осторожно к нашим, надо им помочь!» Это он про танкистов со сгоревшей ПТ-шки, понял Леха. «А я, олень, как увидел вражеский ствол, так про них и забыл». Он посмотрел на горевший ПТ-76, уцелевшие двое танкистов, выжившие и при попадании снаряда из безоткатки и после обстрела из автомата, двигались в его сторону. Вернее, один, уже сбивший пламя из себя и из товарища, волоком тащил второго, едва шевелившегося. «Сейчас, мужики, сейчас я подъеду», — торопливо шептал Леха, не задумываясь, что эти двое никак не могут его услышать. «Леха, близко к ПТ-шке не подъезжай, боекомплект может рвануть. Остановись за сотню метров, я выскочу, помогу», — проговорил Лехе стрелок-радист, начиная открывать защелку верхнего люка. И в ту же секунду весь осенний пейзаж перед ними превратился в двухцветную, очень контрастную картинку. Вернее, почти двухцветную. Все залило ослепительно белым, ярким до невозможности светом, и только редкие сине-черные, неимоверно длинные тени тянулись от стоявших спереди справа деревьев. «Вспышка справа!» — первым опомнился и заполошно заорал в ТПУ заряжающий. «Три вспышки!» — через 5 секунд поправил его батя.